Хотелось убивать всех, кто мешает, гасить до полного обнуления. Чувствовал и знал, что из-за вот этого местечкового дерьма теряю инициативу. Нужно вырываться на оперативный простор, а я вынужден разгребать Авгиевы конюшни. В первую очередь обезопасить тылы, зачищая разную мразь, имя которой – Легион. Не потонуть бы. С прокачкой самого поселка под моим чутким руководством справится и Саня. Нужно двигаться дальше так же стремительно, захватить, пока есть возможность, все, до чего дотянусь. Осваивать же в полной мере будем потом и в процессе. Своей миссией видел дать шанс клану, а соответственно и соратникам вырваться вперед. Захотят, сделают. Нет, я не нянька. Сопли вытирать каждому не намерен. В ином случае всех выгоню, один не останусь, наберу других. Даже усмехнулся. Только где? Зла не хватало на Петровича и Дарка, да и других подобных деятелей. Но главное, многочисленных санычей, вынуждавших действовать окружающих только по-скотски. И четко понимал, не стали бы мои бывшие враги заниматься зверствами и убийцами, нашлись бы другие, еще поганее и отвязней, абсолютно лишенные каких-либо тормозов. Добрые строители новой цивилизации, некие курирующие структуры, всем определили место в своих планах, выступая серыми кардиналами. В большей мере из-за этих уродов людей выпиливали в первые дни тысячами. И вопрос вопросов. А смогут ли рожать женщины в новых условиях? Не туда понесло, но это тоже важно. Если нет, то какое к чертям возрождение? И почему я взял одну из гипотез как единственно верную, что название проекта отображало именно фениксовское появление человечества на карте мира и бытия? Может, мы все-таки лишь инструмент? Размышляя, я продолжал возводить баррикады, создавая закоулки и улицы вблизи репликатора и застовов автомобилей, бетонных обломков и кирпичной кладки. Саня помогал в меру сил, а в экзоскелете охотник у него их было, как и у меня, немерено. И киборги не отставали. В каждом их движении прослеживалась выверенная четкость, некая хищная грация. Да и вообще, умные машины заставляли неосознанно восхищаться ими. С точки зрения поведения тоже нарезал задачу. Скинул примерный общий план инженерных сооружений, а дальше все сами. И, кстати, у терминаторов получалось строить гораздо лучше, чем у нас с замом, и быстрее. Как бы комплекс неполноценности не развился. Подход к стеле постепенно превращался в лабиринт, где все минировалось. Оставалось только Минотавра завести. А так, двух зайцев одним махом планировал убить. После схватки можно было все ресурсы сразу отправить на переработку. Имелись ОРП целых 500. А до этого момента рукотворные нагромождения затруднят продвижение противника, заставят его действовать в необходимом русле. От нападения сверху защищал купол. Дополнительно он делал невозможную координацию действий врага снаружи, скрывая поле боя для следящих приборов. Да, радиус всего ничего, 100 метров, но и этого достаточно. Подсобили автоматизированные летуны. Они резали и сжигали землю, подготавливая подземные ходы, в обустройстве которых был задействован один андроид. Тот выкидывал пласты грунта, маскировал их. В общем, работа кипела. Здорово. Конечно, можно было к строительным работам привлечь и кандидатов, тем более большая часть из них с утра станет полноправными членами клана. Но опасался отправки данных о местоположении цитадели и захваченного репликатора Баскакову. Мои шпиономания и паранойя не дремали. Простая и довольно однообразная деятельность поневоле рождала размышления о будущем. А наличие следящих приборов и прикрытия сверху беспилотниками, как и военные роботы поблизости, позволяли не обращать внимания на мелкую живность и не отслеживать постоянные изменения обстановки самостоятельно. Расслабляли гады, притупляли бдительность. Раз 5 или 6 DTF открывали огонь, уничтожая рыбаганов и редких любопытных зомби, отчего небо прорезали тучи зеленых и красных лазеров, но в целом происходящее соответствовало определению «спокойное и привычное». Сколько и всего предстояло сделать, в голове не укладывалось. Как только появятся люди непосредственно в клане, то есть с утра, постараюсь познакомиться с каждым, переговорить, прощупать, так сказать. Не без помощи Александра распределить обязанности, нарезать задачи. Помимо науки и производства, нужна собственная служба безопасности. Даже не так, 2 СБ, внутренняя и внешняя. Я не выпустил джина из бутылки, совершая диверсии, которые враги могли обозначить как теракты. Он витал в воздухе. Может, и стал первопроходцем Киллхантер на данном поприще. А может и нет. Неважно. Но кто сказал и гарантировал, что завтра отморозки с тактическими ядерными зарядами не будут гулять по пампасам? Или с каким-нибудь биологическим или боевым отравляющим веществом? Сколько всякого дерьма даже человечество наклепало. А засланные казачки, они ведь тоже не дремали. А промышленный и научный шпионаж и многое-многое другое. И еще срочно требовались реальные вооруженные силы, а не фикция. Не все же мне, Акипчеле, метаться туда-сюда, решая проблемы. Да, высокотехнологичное оружие и технику я достану, но этого мало. Необходимы операторы и уверенные пользователи, ПК в том числе. Полигон, постоянная муштра и боевые выходы. А еще провести всех через жесткие испытания, где слабые духом должны были отсеиваться сами собой. Но гладко было на бумаге и в теории. Там все действия понятны, разумны и логичны. Главной проблемой вставал кадровый вопрос при крайне ограниченном людском ресурсе в условиях, когда нет саморегулируемых социальных образований, а имеется тотальная война всех против всех. Заместитель получит отнюдь не полный контроль. Все козыри должны быть только в одних руках, моих. И знать о них должен только я. Доверие Сане, конечно, почти стопроцентное, но возникали ситуации, когда этого мало, и вот тогда начинала играть первую скрипку это самое «почти». Пока же имелись средства воздействовать и на него, в случае, если решит затеять некие глупости или какие-нибудь деструктивные игры, то даже думать про последнее не хотелось. А нужно. Справедливости ради, все достижения, зарождающиеся отношения с инопланетными расами, как и собственное усиление, это результат борьбы с местечковыми трудностями. Ведь если бы никуда не лез, то ничего бы и не имел, как ни странно. И на сегодняшний день у Молота в активах бы нашлось только основное клановое строение, ну и индивидуальные модули, пожелавшие влиться в наш дружный коллектив. Да и были бы такие. То-то. Задел на начальном этапе в любом случае хороший. Почти 40 человек, которые уже много прошли и остались верны своему слову и общему делу. Звучало, может быть, пафосно и напыщенно, но справедливо и отражало действительность. Еще и бывшие рабы. Вот с ними тоже ворох проблем. Кстати, необходимо было за текучкой не забыть и выяснить, что имелось в виду под ограничением общего количества воскрешений. 12? Хотя на успешность данного предприятия не рассчитывал. Практика показывала, что все лишенные ASK пастором под номером 1 часто теряли память, особенно когда речь заходила о важных моментах их бытия в секте. Так, за исключением крайне четко вспоминаемых подробностей об издевательствах, больше, например, маленькая анимешка и ее товарищ по клану Нерв ничего внятного не могли рассказать. Вновь поразился, как с легкостью практически вырвал из асфальта вросшую в него Тойоту. Скрип, грохот и звуки сминаемой жести радовали. «Могуч, могуч!» Поднял, будто невесомый, автомобиль весом около тонны и попробовал переместиться по воздуху, используя джампак. И получилось. Работа пошла еще быстрее. Как в сказке. Рукой махнул, улица, отмахнулся, переулочек. Итак, цель превосходства никуда не пропала. Лишь видоизменилась. Сюда добавился пункт коллектива в целом, а не только личное. Хотя приоритетность последнего бесспорна. Все равно я должен быть лучшим из лучших. И пусть крыл сейчас большинство окружающих по всем статьям и параметрам, даже в рамках проекта, но имелись и дерзкие топы, монстры. На настоящий момент по опасности я далеко не являлся лидером. Середнячок. И еще. Прокачиваться обычными системными методами, поднимая уровни, не выкашивая подонков и чудовищ пачками, путь, заведомо ведущий в никуда. Особенно если имеешь амбиции. Например, таким образом, тот же интеллект до первого предела не догнал бы даже к 40-му уровню. Поэтому не нужно метаться из стороны в сторону, а действовать планомерно, осознанно и неумолимо. А именно, прежде чем отправляться на поиски и добычу частей компаса, нужно разобраться с Любимовым и Баскаковым, поставить жирную точку или новую стартовую в жизни Синоби и Коги. Затем проложить маршрут так, чтобы как можно больше охватить свободных репликаторов в квестовом списке. Оставаться рядом с кланом и утешать, спасать всех, учитывая, сколько висело на мне дебафов, представляющих угрозу окружающим, от лукавого. Я ведь не клуб самоубийц создавал. Размышление прервал звук пришедшего письма. Вот еще одно проявление дебилизма тайных убийц. Точнее, вроде бы шпионов. И ошибка это не только их, но многих. Противная сторона не могла понять и принять новые вводные данные, осознать, а затем сделать выводы. Ролан Алый негодовал. «Считаем твои требования неприемлемыми, и даже наше предложение – это огромная уступка, шаг навстречу. Потому что мы отказываемся от мести за наших братьев и сестер, которых ты уничтожил окончательной смертью, жестоко и кроваво. А у них всех были близкие люди, какие-то мечты, планы, у некоторых даже новые семьи. И после этого ты смеешь требовать что-то, ставить условия. Более того, похитил нашего главу, действуешь вопреки всем правилам, писанным и неписанным. Ты – это отмороженный баг, поэтому можешь готовиться, можешь не готовиться, но сегодня – день твоей смерти. А Кога станет еще более влиятельной, и синоби возвысятся. Что не убивает нас, делает лишь сильнее, сплачивает и закаляет». Ну-ну, связной забыл добавить про нарушение сложившихся международных отношений и еще что-нибудь красивое ввернуть про слезинку ребенка, удобрив все гендерно-расовой херней про превосходство меньшинств и непомерную разумность, решительность, доброту и независимость абсолютно каждой личности, у которой пусть и была белая морда, но главное, не имелось орудия преступления в виде члена. Только бараны от чего-то позабыли, что вокруг не цивилизация с какой-то видимостью неких правил и законов, присутствие государства, заставлявшего их выполнять, а нормальное такое человеческое общество, где тот, у кого есть сила, тот и прав. И абсолютно не важно, в чем она заключается и на чем базируется. Моя, например, в правде и в молоте. Уточню, в моей. Главное – наличие. У кого нет, пусть молчит в тряпочку, качается, растит мышцу. В принципе, подобные правила везде работали, работают и будут работать, кроме эльфийских кущ. «Скоро увидимся», – отбил в ответ. Хотел добавить «Готовьте гробы, суки», но сдержался. В общем, интересные пассажи и такие же пассажиры. Мы имеем право сеять смерть, кому захотим и когда захотим, без всякой на то причины. А как прилетает ответочка, так сразу «почему все кругом плохие?» «Бак», «правила» и т.д., т.п., мля. Никогда не любил подобных тупых урюков. Им про Сеньку, они про огород и дядьку в Киеве. Несмотря на вспыхнувшую ярость, я продолжал заниматься делом. Сейчас получат по сусалам, а затем вдруг прозреют и... Входящий аудиозвонок. Опять Ролан Алый, и 10 минут не прошло. Килл едва взял трубку, как в наушнике раздался басовитый голос. Парламентер явно торопился, о чем и сообщил. «У меня очень мало времени. Нахожусь под неустанным наблюдением нашего совета, и все текстовые сообщения с тобой отслеживаются коалицией. Поэтому вышел на связь таким образом, предположив, что уж то-что, а очки визуализации у тебя имеются. Остальные участники за здоровый образ жизни, поэтому курить со мной никто не ходит. А мое поведение не выбивается из обычного. Еще я дал клятву через систему, что не буду тебе отправлять никаких сообщений без них, а также каждый будет иметь доступ к этой переписке. Про аудиосвязь и видео ничего не говорилось и не обещалось». «Слушаю», — ответил, а сам задумался о другом, о насущном. На рассвете предстояло самому выводить шпионов на чистую воду, если они не покаются или не совершат суицид. Поэтому вопросы необходимо было тщательно обдумать. Иначе все усилия могли пропасть в туне. И именно поэтому я больше доверял химии, чем клятвам через систему, которые легко обходились. «Я и отдельные люди не из совета», — вновь быстро заговорил товарищ. «Полностью согласны с твоими условиями и готовы пойти навстречу». «Почему? И вы это кто?» — спокойно спросил. «Почему?» Знал эту манеру, когда собеседник переспрашивал. «Так как прекрасно понимаем, что в противном случае нам не достанется вообще ничего». Но, к сожалению, пока не обладаем всей силой принятия решений. Мы – это разумные люди-коги, которые считают, что двигаемся в неправильном направлении. Прямиком не только в ад, но и в пропасть. Тебе наверняка известно, какие преференции наше поселение получило на старте. Но сейчас, да и изначально, все ресурсы расходуются фактически на детские игры. «Интересно, продолжай», произнес скучающим тоном я, как бы говоря это из обычной вежливости. Не спешил давать понять Ролану о своей заинтересованности. Месть местью, но есть вещи и важнее, чем просто уничтожить ублюдка Такеши. И если его стреножить при помощи оппозиции, то в целом получится выигрыш. Технологии нужны как воздух. Исследование тех же образцов техносов занимает огромное количество времени и сжирает кучу ресурсов. Делать ставку в доставке вооружений только на Торнира – глупо. Завтра его грохнут или пронюхают, что боевые действия подарками предполагается вести, в том числе и против техносов. И что в результате? Вот-вот. Конечно, это все в общих и кратких чертах, но в целом именно так. Однако возникает проблема. Пока Минамото Йосицуне, Дао-сан и Бо-Хинкок живы, полностью контролировать Такеши и давать твердые обещания, даже через систему, я не смогу, так как не получится ничего. Именно эта троица и является эдаким коллективным главой поселения. Кена – болван, дальше своего носа не видел и не видит. Им манипулировать можно как ребенком. Уточню, крайне жестоким, обладающим абсолютной властью. Несмотря на возраст, из детства он так и не вышел. Соответственно, цели и желания такие же. Здесь, с упомянутой троицей и его сумасшедшим не без твоей помощи братом, они абсолютно тождественны. Все играют, им кажется, что вокруг все понарошку, им это нравится. Им кажется, что вокруг сказка, воплощение их мечт, а они – настоящие супергерои. Они не могут удержать ни член, ни вагины в руках, режут ради забавы как монстров, так и людей. Из-за этих же забав совершают диверсии и устраняют людей на заказ. Ассасины дерьмовые. Впрочем, наш мэр далеко не дурак. Если по-настоящему возникнет у него понимание собственной смертности, пойдет на любые уступки. Сковырнуть без последствий с тотальным понижением уровня поселения его невозможно. А последнее не в наших интересах. Даже те 5 уровней падения вниз почти критические. По крайней мере, так утверждает наш аналитик. Он же и посоветовал переговорить, пока готовится атака на тебя, и никто на нас не обращает внимания. Вот интересные формулировки, характеризующие их главного, друг друга опровергающие. То дебил, то пусть не умник, но и не с нулевым показателем интеллекта. Посмотрим, насколько со мной хочет говорить открыто скрытый революционер. А к чему он клонил, сразу понял. Допустим, вынесу я рейд. Такеши начинает бояться. Дальше ваши действия. Да я окончательной смертью не обещаю, что смогу уничтожить всех врагов. Так как катана Кена скорее подручный инструмент, ею я особо злостных вырезать буду, если ничего не помешает. Некоторые выживут. Большие числа должен понимать. По одной попытке репликации заберу, и все. Сколько человек всего прибудет? Задал главный вопрос. 58. На 6 NDS-400 в сопровождении 8 дронов DTF-700. У техники защита и атака B+. Около 20 человек в тяжелой экзоскелетной броне SSPL-14 такого же класса. Вооружены 32 тактическими бластерами BN-12. Ракетными установками GH-12, десяток с тяжелыми лучеметами OPEU-12. Но это массовка. Даосан из нее же. Главные и самые опасные противники – Минамото Юцине и Боа Хинкок. Первый имеет такую же броню, как остальные, но ее класс B++. Бластер – Ашка, еще винтовка JAY-234. Индивидуальное оружие, двуручный меч 15-го левела и куча навыков, заточенных на работу именно с таким оружием. Очень инициативен, часто использует нестандартные методы ведения боя. Кроме этого, набор атакующих артефактов – 4 штуки, все класса А, защитные чуть хуже. Но имеется силовой щит и генератор силовых полей, уровни А+. С девкой еще сложнее. Довольно четко начал перечислять тот, но я неожиданно сам для себя перебил Ролана. «С какой девкой?» – переспросил. «Боа – это девушка. Имя какой-то известной героини аниме. Я не особо в курсе. Не из их тусовки. Попал к ним случайно. Подруга у меня была...» «Да, была...» Странно, но ее в проекте возрождения не оказалось, а вот я появился. Хотя никакого отношения, кроме шапочного знакомства через Марию, с Такеши и его братьей не имел. Так вот, Хинкок невероятно быстрая и сильная. У нее 3-я модернизация, уровень 22-й. Но первый предел пока не перешагнула, характеристик очень и очень много. Поэтому пока их все в потолок не догнала. Часть на скрытность и незаметность. Знаю точно, что интеллект 20-ка. Индивидуальная наноброня класс А. Антиграф, силовой щит. Опять же генератор силовых полей. Защитные арты, атакующие. Какие не знаю. Есть по площадям. Она об их свойствах не спешит рассказывать и делиться с широкой общественностью. Индивидуальное оружие – парные мечи 15-го уровня. Да, практически у каждого бойца от нас имеется парализующий артефакт. Но если ты мне пришлешь координаты, то могу отправить средства, 10 инъекторов со спецсредством антиступор. Одного хватает на час. Как же хотелось поверить, но могла быть ловушка. Сразу на ум приходили два варианта. Они узнают координаты, где держу мэра, заранее, но это ничего уже им не даст. Поэтому можно и сейчас рассказать. Практически все готово к встрече. Только Саня повторить в который раз порядок его действий. Второй вражеский план, более коварный. Я колю эту дрянь и в итоге сам себя обездвиживаю или убиваю, или... Нужный эффект подставить. И мобильной лаборатории не имелось, чтобы проверить. Но ведь они последнего не знают и должны учитывать такой расклад. Посмотрим. В любом случае, если ты отобьешь эту атаку, вторая уже не последует. Всю доступную технику от репликаторов, броню, оружие забрали и раздали. Там остались только стационарные турели. Сформировали единый ударный кулак. А запасы опыта и мути потратили на восстановление хотя бы по одной дополнительной жизни каждому. То есть им при любом раскладе придется с тобой договариваться. В случае поражения, как следствие, давить на Кена. А, чуть не забыл. Никто из троицы не привит от мозголома, по крайней мере на настоящий момент, несмотря на то, что я настаивал. Но меня они тогда послали к черту. Остальные имеют иммунитет. Точно, вспомнил, как братец Такеши что-то подобное перед путешествием в страну грез нес про Ролана, который оказался довольно глупым человеком. И еще, после неудачи боевой задор растеряют все. Но упомянутую троицу, конечно, лучше бы на ноль помножить или в сумасшедшие определить. У девки в заднице детство играет и ветер в голове. А еще дикая смесь болезненного желания доказать всем и каждому, что она круче любого мужика и каких-то парадигм из мультфильмов. Отрастила типа огромные яйца из стали. Ясно. Что это дает мне? Зачем сотрудничество с вами? Я могу взять все сам и планировал именно так сделать, озвучил вопросы. Мне требовалось понять четкую позицию Алова. А так и без него прекрасно осознавал выгоды худого мира, чем исключение из проекта Такеши. Да, Кога исчезнет, но тогда и весь массив данных пропадет. Ресурсов же потребуется на изучение. Не один вагон. Но ведь он-то этого не знал. Во-первых, я твои требования признаю приемлемыми. Потому что понимаю, если на них не пойти, Такеши живым мы не получим. В результате теряем весь прогресс в технологиях и производстве. Все секреты после исчезновения неуязвимости у главы, возможно, станут тебе доступны, но ты его в любом случае грохнешь и оставишь нас ни с чем. А начинать сейчас с нуля, учитывая количество врагов, это однозначное падение еще ниже, для многих с окончательным исходом. Людей стало появляться на порядке меньше, активность инопланетян растет, и самое главное, мы пока сталкиваемся только с разрозненными единицами их техники и биологических форм, которые не находятся под управлением хозяев. По сути, обычное зверье. Представь, когда все рода войск будут действовать слаженно, как единый механизм, то есть армия. Во-вторых, у меня большие амбиции. А ты, судя по полученным данным, имеешь свой кодекс чести и отнюдь не маньяк, каким тебя пытаются нарисовать. И здесь нам по пути. Я хочу в ближайшем будущем собрать общую конференцию анклавов и выработать совместно ряд общих правил и законов, не выходящих за рамки здравого смысла, которые будут для всех нормальных поселений едины. Например, нельзя убивать людей просто так, без всяких оснований, ради опыта и других ресурсов. Ты ведь того же хочешь? Или я ошибаюсь? Нарушителей и несогласных увещевать. «Типа ООН?» – Я позволил себе усмехнуться, не отвечая на последние вопросы. «Да, неплохие аппетиты. Фактически, если все сделает Алый грамотно, он станет одной из самых влиятельных фигур в нашем околотке. Учитывая же стоящие за ним силы, которые после взнуздания Кена будут под его контролем, то... Но, в принципе, кто-то ведь должен заняться, наконец, беспределом и пресечь его. Почему не Ролан?» «Да хоть НАТО, АБСЕ или АДКБ. Главное, чтобы людей перестали даже не за понюшку табака гасить. Нужны все. У меня вообще ощущение, что попал в детский сад, где вдруг объявили день непослушания. О будущем никто не думает», — как-то в сердцах заявил тот. «Играл? Или действительно так считал? Думаешь, я вот так придумал план на коленке или не изучал другие анклавы? Да у меня по всем нами открытым разведданные имеются, и они не обнадеживают. Новая Москва, фанатики, им плевать, что просто тупо бьются головой о стену, и непонятно, на что рассчитывают. Чужой на горизонте, бум-бум, кровь, свои кишки на кулак наматывают. Но вот завтра, не меняя ничего, мы точно победим. Токио – один из вариантов, но там Манилов. Ему вообще на общее положение дел положить с прибором. Он думает только о своем полисе. Петрович? Глупо. Тот за свою власть трясется, как осиновый лист. Постоянно скверну ищет. В его структуре не подняться, да и начнешь советы советовать, вздернет. Дарк? Ему сейчас самому бы удержаться. Саша Черный? Там основной костяк – реальный контингент. Хоть и не лютуют, подобно отморозкам из Тихого. Но публика специфическая. Они сразу сообразили о ценности человеческих жизней. Поэтому не убивали справа налево и слева направо. И рабства у них, кстати, нет, не считая долгового. Куда со всей изворотливостью загоняют народ? Бабы. Вот кому не хочу абсолютно. Живым фалоимитатором быть как-то не прельщает. Хотя есть дебилы, да, есть. А других ролей мужчинам местные валькирии не приготовили, за редким исключением. Мне нигде не подняться сейчас быстро, так же высоко, как в Коге. И хоть опосредованно, но влиять на реальность. «Зачем тебе это?» — вновь вопрос. Вроде бы интуиция молчала, и чувство реальности тоже. Угрозы или некой опасности пока не чувствовал от этого человека. «Зачем?» Секунды две помолчал, потом заговорил довольно запальчиво. «Я не ставлю идиотские цели вернуть старый мир, победить захватчиков и так далее. Да, мне даже нравится где-то новая реальность, но прекрасно понимаю и отдаю отчет, что порознь уничтожит всех нас, соответственно, и меня. И кончится парадис. Второй шанс прогадим. Считай таким образом свою шкуру, пытаясь спасти». А вот это вполне понятно. Остался еще один аспект. Точнее, два. «Сам почему не хочешь возглавить поселок? Времени очень много потеряно для того, чтобы с нуля поднимать. Но главное, людей нет. Еще слишком много ограничений у мэра. И не привык на одном месте сидеть, как царь Кощей, над златом чахнуть». «Понятно. Слушай, я ведь уничтожил очень и очень много ваших. Практически большую часть на ноль помножил. Пойми, пытаюсь разобраться в твоих мотивах, и от этого зависит многое. А ложь чувствую, навыки имеются. Тебя совесть не мучает из-за вынужденного сотрудничества со мной?» «Нет. Разве можно злиться на ураган или шторм, который уничтожил твой дом? Или на землетрясение? Это стихия». «Такеши заигрался, идиотина, и зачем-то дернул матерого тигра за усы, без всякой на то причины. Результаты мы пожинаем и будем пожинать долго». «Хорошо. Я все уже решил. Проверим. Лови координаты. Если есть в наличии навыки UP+ или артефакты, позволяющие уничтожать цель окончательной смертью, можешь тоже присылать. Имеются у меня наработки биоников, как их использовать для разных зверушек. Ничего не обещаю, сам не испытывал, только голая теория. Но может и получиться что-то путное по устранению твоих, выделил данное слово и повторил, твоих друзей. Посмотрю и тоже не обещаю. Доступа к собственным хранилищам у меня нет по понятным причинам. Явно задумался тот. И еще разберемся с этой проблемой. Ты подумай, как быть дальше. На данном этапе Кена пойдет на уступки. Но вот в будущем ты уверен, что он не обойдет договор? У меня пока имеются вакансии, и в клане будет приготовлено не последнее место. Как раз заинтересовала твоя идея. Средства для продвижения ее мы найдем. Нужны заинтересованные в успехе люди, мотивированные. Так что подумай, посылку жду. Алый продиктовал код и пока-пока. Несмотря на обсуждение, множество вопросов, проговорили мы меньше 10 минут. Интуиция молчала. Или подлянка от системы, или действительно нормальный человек. Вот перетащить бы его и всю команду, и как-то разобщить. Тьфу ты, не о том думаю. Доставил контейнер, небольшой треугольный дрон, младший брат Дарковского. Сбросил его, не долетая до купола, и, высоко задрав нос, скрылся в облаках. Подобрал, ввел цифры, открыл. Только инъекторы. 10. 1 к 1. Жаль. Саня, ты все понял? Вернулся к прекращенному разговору. За заместителя волновался гораздо больше, чем за себя. Неужели отцовские чувства проснулись? Даже усмехнулся. Благо, был в шлеме, поэтому моих пантомим товарищ не заметил. «Да, шеф, вызубрил, клювом не щелкаю. В любой момент активирую тактический заряд, если что-то пойдет по пути не так. Потому что могут просчитать и именно по дороге перехватить. Если ничего не происходит, то непосредственно перед встречей ставлю таймер на минуту. В результате, даже если меня обездвижат и попробуют утащить куда-то, взрывом достанет, я окажусь на респе. За это время, опять же, если враг позволит, атакую полковника любым доступным способом. Срабатывает ИО, а затем стараюсь добить его Тати. «Какая нахрен Тати?» – едва не вругался жестче. «Ну, это двуручный меч, который ты мне вручил». Невозмутимо ответил тот. «Так называется у японцев. Некоторые тачи говорят, но это не...» «Ясно», — оборвал неинтересную справку я. «Пидивекия, мля. Дальше. Вспышка и в цитадели». «Отлично. Выполняй», — сбился на командирский тон, хотел добавить «удачи», но сам себе же ответил «к черту», и заместитель исчез. Через четверть часа ушел сигнал соратникам пленного мэра. Над ним в модуле соорудил силовой кокон уровня А+. Благо с защитным полем в радиусе 100 метров от репликатора я мог творить не просто многое, а практически все. И на интуитивном уровне. Всего лишь через 8 минут обозначили свое присутствие и гости. Почему так быстро? Впрочем, умствование и проверку догадок оставим на потом, пока другое приковывало внимание. 6 глайдеров NDS-400 лихо появились одновременно со всех сторон света. Рассерженными осами вокруг тяжелых машин сновали DTF-700. Те пробовали на зуб защиту репликатора, выпустив пару ракет, к которой присовокупили несколько лазерных лучей. Все растворилось в полупрозрачном мареве в 100 метрах от стелы. Проверка прошла штатно и дала ожидаемый результат. Поэтому транспортники резко зашли на посадку, не долетая до границы около 20 шагов. Еще в полете начали расходиться стальные или еще какие-то плиты десантных люков. Посыпались бойцы, не дожидаясь, когда машина остановится. Нигде пока Алый меня не обманул. Опять извечный вопрос – быть или не быть? Конечно, можно было испытать на ком-нибудь из будущих соклановцев препарат и не гадать перед боем, но не стал. Сейчас я находился рядом со Стеллой и отслеживал строку с возможностью перемещения в цитадель, мерцающую перед глазами и готовую к активации одним движением даже не брови. Перекрестился мысленно и воткнул антиступор в бедро.